Также у этих мертвецов были золотые монеты с непонятными символами, которые были сделаны из сплава золота и одного из двух этих веществ. Различить я их не мог. Забрав все ценное, я отправился дальше и увидел указательный камень и как бы ничего. Такое встречалось везде. Но на этом конкретном камне было буквально написано: «Направо пойдешь, материалом будешь, налево пойдешь, смерть в пасти зверя найдешь, прямо пойдешь, саму смерть найдешь». Вот вроде после такого не хочется никуда идти, хотя на легендарный корабль Нагльфар я бы посмотрел. Говорят, он должен быть достаточно большим, чтобы вместить армию, способную сразиться с Асгардом. Выбрав путь прямо к центру, на моем пути очень часто попадались разнообразные руины. Чем-то по стилю они напоминали нижние уровни лабиринта, в котором проходило испытание, и оно было построено по приказу Бора, но непонятно, есть ли в этом связь или просто совпадение. Осмотрев несколько руин, они оказались пустыми, по крайней мере здесь на окраине. Единственной целью моего здесь нахождения было добыть кровь сильного мертвеца, и такие скорее всего будут обитать возле замка Хель. Самым сильным мертвецом будет сама богиня смерти, но на ее кровь я не рассчитываю. Какая бы самоуверенность или самомнение у меня не было, это просто не тот уровень сил, с которым можно шутить. Лучшим вариантом будет найти кровь сильного дракона Лича, но таких очень мало, и где они обитают непонятно, так как у них нет гнезда, из-за невозможности создавать потомство естественным путем. Это единственный элемент, который нужен для того жуткого и сложного ритуала. Раньше мне нравилась идея его проведения, небольшое таинство, и потенциально ты сильнее целого пантеона богов. Но сейчас, когда я углубил свои знания о магии, появились сомнения в его необходимости, в основном из-за риска. Я, конечно, не сомневаюсь в Одине, но сейчас цель ритуала мне непонятна. Он призван привить мне силы и возможности тех, чью кровь или силу я использую в нем, но у него есть три исхода. Первый – это я получу силу по типу той, что использовал Шира, но на более глубоком уровне и ограниченной по видам. Второй вариант – я получу потенциал развития и все, и последний вариант – это смесь из предыдущих. Риск был достаточно большой, так как он может пойти не так и убить меня или лишить сил, или он может пойти слишком хорошо, превратив меня в хтонического монстра с невероятной силой, но с большой вероятностью без разума. Помимо крови мертвеца мне нужна частичка сильного асгардца, но это один взял на себя, возможно, он хочет достать кровь у Тора или Лаки, а может какого-нибудь другого из богов. Есть у меня одна теория, зачем Всеотец хочет провести этот ритуал. Думаю, это связано с моей второй расой. Что это за раса, он понять не мог, только если до того, как у меня появилось сокрытие крови, или что тоже возможно, он увидел это как другую расу, например ледяного великана. И этим ритуалом он хочет уменьшить долю великана, заменив ее на дракона и усилив принадлежность к асам. С чего я взял, что это проявляется именно как сила великанов, причем именно ледяных великанов? Так многие скачки силы я получал именно в мире льда. За все эти годы, я не один раз возвращался сюда, исследуя разные места и медитируя в них. Мне даже удалось подружиться с некоторым из великанов, что, впрочем, было даже проще, чем с Нидом. Всего лишь нужно было закупить крупную партию фруктов и овощей в Ванахиме и поднести их в знак дружбы. Все же, когда ты живешь в мире, состоящем из льда, то твой рацион состоит только из холодного мяса и съедобного льда. Мне тоже довелось его попробовать, и скажу, честно, дрянь еще та, хотя некоторые виды вполне съедобные. Начав с ними общаться, я понял, что выгляжу как мини-версия ледяных великанов. У нас схожие силы, среди тех, кто живет ближе к входу в мир мертвых, часто встречаются наделенные силой смерти. Остается вопрос, откуда у меня сила света, но да ладно, может, с прошлого мира осталось, а может, еще откуда-то. Помимо великанов в этом мире жили также и темные цверги или отшельники. Меня попросили выступить посредником между одной из гильдий темных цвергов и той семьей цвергов, что помогли мне с Ардисом. Это была та еще эпопея, но не сказал бы, что остался в накладе от этого. Взамен на мою помощь, цверги выковали мне чешуйчатый жилет, легкий как майка и также не мешающий движению, при этом мне обещали, что он выдержит удар Мёльнира, который выковали они же в свое время, но у меня нет уверенности в том, что я сам смогу подобное пережить, поэтому мы это не проверяли. Зато при магическом усилении я спокойно выдержал удар Грамбуловой Мади, которая в данный момент имела около четверти сил в сравнении с Мёльнира, хотя он скорее всего не бил в полную силу. Вообще эти цверги очень часто просили меня помочь и побыть курьером или переговорщиком, Думаю, узнай они, что я отправился в Хинхейм, то у них и здесь нашлись бы клиенты, а если не у них, то у их родственников. Но не мне жаловаться, за это они неплохо расплачивались и помогали с созданием брони и некоторых артефактов. Например, сейчас они делали мне плащ по типу того, что на мне, но по качеству исполнения гораздо лучше, чем сделанный мной. По пути меня привлекла магическая вспышка, и я решил посмотреть, так как здесь подобные вспышки были редкостью, магии в этом мире было мало. Там в кругу из мертвых шаманов поднимают дракона лича, но этот не подходит для меня, так как его кровь или другой материальный компонент, по типу кости, чешуи или кожи, еще не пропитались силой и будет слабее, чем у шаманов, которые его подняли. Смотря на это, мне вспоминается вылазка в Нифельхейм вместе с Тором, а также Луной и Мади. Тогда поступила непроверенная информация о призыве древнего морского монстра Вальхейм. Они, как и всегда, запросили помощь у Асгарда, и как это часто бывает, на помощь отправился Тор. Стандартная ситуация, я бы даже сказал типовая. Мы прибыли и стали искать место проведения ритуала, но нашли только небольшую деревню. Тор хотел разрушить все и выкурить культистов, мы же пытались сделать все более аккуратно, даже Мади, а это редкость, он так-то полностью копирует то, что делает его учитель. Жители, конечно, были замешаны в ритуале и прикрывали культистов, так как те были их родственниками, до этого мы дошли быстро. Тем не менее, геноцида они не заслуживали, по крайней мере от наших рук. Мы по итогу смогли их найти и остановить, но бог грома решил проучить тех, кто помогал злодеям, и обрушил пещеры, в которых они жили. Почти всех жителей мы выгнали оттуда, а поэтому жертв было немного, но опять-таки только от наших рук сколько погибло, после даже думать не хочется. Откуда я это точно знаю? Так после того, как все обрушилось, я несколько раз использовал поглощение душ, замаскировав его в поиске мертвых или выживших. Это была одна из первых вылазок, меня надолго поместили в боевой отряд Тора, для получения боевого опыта, конечно. Ничего против я не имел, так как благодаря этому у меня появился стабильный приток душ. Состав нашего отряда несколько раз менялся, но чаще всего новичков нам давали всего на одно или два задания, или они присоединялись только для специальных заданий. Так, например, некоторое время с нами путешествовали Алекса или Дарк. С первой было все просто, почти любая миссия в Альхейме не обходилась без нее, и у нас даже были отдельные задания только для двоих. С Дарком все оказалось и сложнее, и проще. Сложнее, так как задания проходили в Свартальхейм, где его сила раскрывалась сильнее всего, он, кстати, был полуальвом из темных. Проще, так как нашей совместной силы хватало даже, чтобы теснить Тора, не победить, конечно, но продержаться пару минут вполне. Мы с ним неплохо сдружились, как и обещал, я попросил в качестве приза помощь его сестре, и дело в том, что ей нужна была вода из источника Ур, которой в основном распоряжаться один. Что с ней конкретно было, я тогда не понял, но сейчас точно могу сказать, что она просто больше пошла в своего родителя Альва, и Асгард не хотел делиться с нею силой, просто отвергая ее, как враждебный элемент. Вода же при правильном использовании могла избавить кого угодно от этого эффекта. В каждом мире был подобный артефакт, возможно, кроме мира мертвых, но в этом я не уверен. Вообще, этот случай меня заинтересовал, и я пытался найти сведения о том, какие миры не будут делиться силой со сгарцами, и оказалось, что все, не считая Ванахима. В своих путешествиях я никаких изменений не замечал, разная насыщенность энергии, это да, но вот чтобы мир не давал ее взять, такого не было. Подумав немного, я решил вмешаться в ритуал, не для того, чтобы предотвратить какую-нибудь катастрофу или забрать их ингредиенты, хотя если там будет что-то хорошее, возьму, а для того, чтобы пошутить и поиздеваться. Усилив невидимость и скрыв магию посильнее, я подошел вплотную и, осмотрев их расходники, мне пришла идея. Пока они поднимали еще одного дракона или химеру, тут было непонятно, я забрал все, что мне понравилось, а это в основном металлы и драгоценные камни. Первые мне нужны для артефактов, а вторые я вообще везде использую. Кости были простыми, прах хоть и был интересен, но я не знал, кому он принадлежит, и поэтому использовать его будет себе дороже. Все это я заменил на те ингредиенты, которые должны были войти в особую реакцию. Некоторые из них были созданы с помощью магии и соответственно специально настроены, другие и вовсе были иллюзиями. Все это вместе должно будет детонировать и уничтожить, как шаманов, так и всю подготовленную структуру. Они все же не под открытым небом этим занимались, у них были подготовлены большие многоразовые круги, на которых можно создавать и другую нежить. Злая получается шутка, но я почти бог или типа того, а боги всегда шутят не по-доброму. Завершив все, я отправился дальше в болото, без него этот мир был бы неполноценным. Как это мрачный мир с нежитью и без болота, желательно ядовитого. В него я, конечно, лезть не хочу и не буду, к счастью, у меня есть крылья. Что забавно, это болото было наименее мерзкое из всех, что мне приходилось видеть в девяти мирах. Здесь была вроде обычная вода, из которой на некотором расстоянии росли темные деревья, сильно смахивающие на дубы, но тут я не берусь точно говорить. Из относительно живых существ здесь были в основном ящерицы и какие-то крокодилы. Несколько раз я видел отдельные дома, стоящие на сваях, но кто в них живет, мне увидеть не удалось. Самое противное было на совместном задании с Алексой. Тогда мы были в Свартальфхиме и гнались за ворами, которые каким-то образом украли несколько опасных артефактов у семьи моей подруги. В этот момент, к сожалению, на мне был не эта одежда, а полноценная броня с защитой от времени и яда, которую мне выдали для этого задания, и я успел изменить ее внешний вид, но не более. А поэтому нам пришлось бежать за ним пешком. Пока мы загоняли их, Луна и Мади ждали с другой стороны болота в двух точках, куда они могли пойти. Эти точки определили родственники Алексы с помощью прорицания, они же и определили, кто и где будет. Чтобы пересечь болото, нужно было примерно двое суток, но мы провели там гораздо больше, так как эти гады ходил по кругу, постоянно. Мы несколько раз его нагоняли, но один из артефактов был блеклой копией злого взора Балора, и он постоянно позволял ему оторваться, благодаря остановке времени, и тут не помогала защита или магия времени. Вторым артефактом была чертова хронобомба, и у меня, как и у остального отряда, было много вопросов, но нам ничего не сказали. По итогу мы смогли загнать одного на Мади, и тот спокойно его вырубил, метнув булаву в голову. Второго поймала Луна также без проблем. Там, конечно, оказалось не все так просто. Мне потом один рассказал, что этот вор был таким особым курьером, которого после отпустили, сменив ему личность, а бомба — это заказ Одина, которая ему нужна для того, чтобы уничтожить искусственного бога, которого создают заговорщики, те самые в планы, которых я постоянно вмешиваюсь, даже не стараясь. Искусственного бога они делают на основе одного древнего голема, который создавался для какой-то древней войны. Но что-то я стал часто забываться в воспоминаниях. Что думаешь, Ардис? Вероятнее всего, это влияние мира мертвых. Ничего опасного не зафиксировано. Понял. У всех миров, кроме Мидгарда, есть особое влияние. В Ванахиме не работает техника, в Свартальфхиме на тебя накатывается депрессия, а в Недовелере жадность. В стихийных мирах великанов в самом воздухе рассеяна стихия. Как влияют на посетителей Асгард и Йотунхим, мне непонятно, а Альфхейм является стихийным миром времени и пространства. Когда болото осталось позади, мне пришлось спуститься на землю, так как я вышел на пустоши, здесь куда больше шансов выжить именно на земле, а не в воздухе. Наложив на себя заклинание «Легкий шаг», чтобы не привлечь змей, я побежал к холмам, которые были в паре километрах. Дело в том, что по моей информации в этой пустоши обитают несколько видов змей, можно сказать, земляных драконов, которые пожирают все, что летает в небе. Как мне удалось выяснить, драконы могут при желании найти меня даже при полном сокрытии. На земле я также не был в безопасности, так как здесь были вирмы или грабоиды, которые, впрочем, полагались больше на чувство вибраций, чем на какие-либо другие, а это можно обойти с помощью наложенного мной заклинания. Это заклинание мне пришлось почти полностью создавать с нуля, когда я вместе с Рахимом охотился на группу бандитов, обитавших на окраинах Асгарда. С ними не мог справиться тот же Тор вследствие применяемой ими тактики. В любой непонятной ситуации они рассеивались по городам и деревням, поэтому мы разделились на несколько групп, и когда прибыл Тор и своими молниями поджарил несколько их стоянок, которые были явными мишенями. План был прост: Тор спугивает их, а после мы все ждем их по разным городам и ищем среди тех, кто пришел, бандитов. По итогу мы с Рахимом стали следить за одним из самых крупных городов в той области и смогли найти несколько языков, но мы не рассчитали, что среди правоохранительных органов, которые нам помогали, окажутся их люди. Те успели предупредить их главаря по имени Джесси, и тот успел бежать. Мы бросились в погоню, но опять-таки неожиданно нас завели в ловушку. Он привел нас к какому-то пустырю и остановился на каменной плите, сказав, что сдается. Понятное дело, мы почуяли ловушку, но было уже поздно. Мы догоняли его по воздуху, а он использовал скакуна, которого с помощью магии загнал до смерти. Его скачка привлекла червей, а наше приземление показало, где атаковать. К счастью, еще когда приземлился, я сразу сковал его льдом. Сразу взлететь не получилось, и нас проглотил червь. Мы сразу смогли создать сферу-барьер, из-за чего застряли в горле. Так мы и просидели внутри червя, пока он не умер от наших попыток выбраться. После того, как мы выбрались, я создал ледяную платформу, на которую мы и встали. Взлететь вновь мы не могли из-за червей поменьше, которые сплели какую-то сеть над нами. Когда я создал ледяную куклу и бросил ее в эту сеть, на нее мгновенно напали и разорвали. Так мы ждали, пока я не переделал заклинание, гасящее звук от ходьбы, в заклинание, гасящее еще и любые другие вибрации. С помощью этого мы смогли, забрав предводителя бандитов, и уйти оттуда. После мы передали его прибывшему с нами спецназу, но и от них он сбежал. Мы вновь отправились в погоню, но тут все быстро закончил прилетевший Тор. К удивлению, он даже не убил его. Как эта история закончилась, я не знаю. Меня и Луну вызвали обратно в чертоги Одина. За пустошью были города нежити в начале, на окраине это выглядело, как множество маленьких деревень, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. После деревень были уже полноценные города, а в центре они превращались в один мегаполис. Картина в самих городах напоминала мне то, что показывали в Бличе про сообщество душ, но на европейский манер. Дома другой формы, и мертвые ходят в обычных штанах и рубахах. Самые дальние города были застроены халупами, а по улицам бродили изможденные тела. Некоторые из улиц были завалены трупами, которые разрывали собаки или такие же изможденные волки. Продвигаясь все глубже, я заметил одну странность или просто особенность культуры, а именно то, что волки играли особую роль в местной культуре. Мне кажется, что дело в легенде о Рагнарёке. В ней говорится, что великий волк убьет Одина, но это в местной версии. В моем старом мире это был не просто какой-то волк, а Фенрир. Я сильно сомневаюсь, что здешний Фенрир нападет на всеотца, так как у них достаточно хорошие отношения. Я, конечно, больше сдружился с его щенками, даже точнее с одним из них, а именно с Хати. Он не раз ходил со мной в налеты, чего не одобрял Тор, но когда дело касается безопасности, он становится супер-перестраховщиком. Забавно, что Луна на некоторое время даже стала ревновать меня. Якобы девушек у меня может быть много, но волчица только одна. Как-то так она мне заявила. Я, конечно, постарался не засмеяться, что она заметила, и даже чуть не обиделась, но я вовремя зацеловал ее. На этом конфликт, конечно, не закончился, зато перешел в состояние односторонней холодной войны. Она воевала, а Хате было пофиг. Перед тем, как приблизилась к мегаполису, я решил посмотреть на соседний город. В его центре стояло три башни, каждая из которых имела свой оттенок зеленого. Чем-то они меня привлекли, и я решил посмотреть поближе. В принципе, это место можно назвать местной магической школой или каким-то ее аналогом. В первой башне темно-зеленого, даже скорее болотного цвета, и там практиковали некромантию. Мне повезло подсматривать во время урока, но там учили поднимать простейших скелетов. Хоть за все это время я ни разу никого не поднял, но теоретический аспект был хорошо мной изучен, в основном как уничтожить таких существ, но и создать их мне знаний хватит. На соседнем полигоне призывали самых натуральных пустых, и это было куда интересней, но послушав их пару минут, я понял, что мне этот способ не подходит, так как для него нужно подписать контракт призыва. Такое странное переплетение двух известных вселенных меня напрягало, но об этом я позже подумаю. Мне приходила мысль украсть свиток призыва, но это откровенно идиотская идея, так как свиток был аналогичен нарутовскому, наверное, а значит, пришедшие на призыв могут меня и нахер послать. На последнем занятом полигоне тоже было шумно, но только заглянув туда, я сразу же ушел. Дело в том, что там лепили что-то или кого-то из плоти, и я просто не хочу даже знать. Проникать в саму башню я не стал, так как взломать сигналку у меня не получится, только прорвать, а это сразу заметит. Думаю, на двух других башнях защита не хуже, а значит, свой шанс нужно потратить на что-то более полезное, если оно, конечно, есть. Вторая башня имела салатовый оттенок, и там было занято всего два полигона. На одном тренировались, наверное, ученики, отрабатывая стихийные и духовные заклинания на мишенях. Включив рунное зрение, я попытался запомнить, что они делают, и со стихийными было почти все понятно, так как те задействовали только небольшое количество духовной энергии, А вот чисто духовные заклинания были мне непонятны. Все руны, связанные с магией, через мое зрение выглядели одинаково, в том смысле, что они имели общие черты, как языки в Европе. Все еще нужно было иметь хоть какое-то понятие о рунной системе, с которой работаешь, но простейшие вещи можно было понять и так, а тут было все иначе. Будто я смотрел на японские иероглифы, а не руны, и самая большая проблема, ничего не было понятно. Оставив это на потом, я направился ко второй группе, и тут проходило занятие, но на нем использовали только стихийные заклинания. От обычных у них было всего два отличия. Первое – смесь из энергии смерти и магии в соотношении 9:1, и второе – тот самый блок из духовной энергии. Первое было местной фишкой, так как те же шаманы, поднимавшие дракона, использовали соотношение энергии 1:1, но они и посильнее этих были. Второе было устроено непонятно как, но добавляло контроля над заклинанием и уменьшало затраты маны. Обе фишки полезны и интересны, но я о них либо слышал, либо уже знаю. Тем не менее, проникнуть в эту башню куда интереснее, чем в предыдущую, но для начала нужно посмотреть на последнюю. Она имела ярко-зеленый цвет, почти неоновый. Тут был занят всего один полигон из 9, и чем там занимались, я понял не сразу. Там было всего 4 людей, которые разбились по парам и, не отрываясь, смотрели друг на друга. Мне понадобилось целых 5 минут, чтобы понять, что они сражаются с помощью проклятий. Дело в том, что проклятия не имеют рунной составляющей, пока не начнут действовать, но чтобы их повторить, не нужно ни особое зрение, ни глубокие познания. Меня заинтересовало, откуда они берут проклятую силу, и первые 3 были неинтересны, так как у одного из них был артефакт с запечатанными душами по типу того меча, которым я пользовался, у другого был большой накопитель, собиравший проклятия из окружающей среды, но он был сделан на основе духовной магии. Третий сам был источником проклятия, а вот последний использовал 2 интересных артефакта, которые преобразовывали магию и энергию смерти в нейтральную духовную энергию, а вот из нее уже получалось проклятие. Так как все они были глубоко сосредоточены, я постарался просканировать их артефакты как можно незаметней, что у меня вроде вышло. Точнее, они заметили мое вмешательство, но не смогли оторваться из сражения. Посмотрев на все 3 башни, я стал думать, какую из них мне штурмовать. Первая отпадает сразу, она мне не столь интересна на фоне 2 других. Третья хоть и заманчива, но только способами добычи и хранения энергии проклятия. Сами проклятия меня не интересуют, так как они легко составляются за минуту. Тем самым остается только вторая башня, к ней я и отправился. Перед тем, как ломиться, я попытался определить, что вообще находится за стенкой, но у меня ничего не вышло. Поэтому, выбрав место подальше от учеников, и ударил по барьеру, тот сразу разрушился, но под ним оказался еще одни и еще один. Сколько их всего, мне было не суждено узнать, так как ко мне стали приближаться местные ученики. Задерживаться и сражаться со всеми мне не хотелось, вообще лишний раз вступать в битву, это глупо. Пытаясь скрыться от преследователей, я стал плутать по городу, водя их кругами, но 5 никак от меня не отставали. Бегая по кругу, пришлось создать ловушку, а точнее скрывающий барьер из 8-угольника, так-то хватило бы 5-угольника, но я перестраховался от прихода каких-нибудь учителей. Когда все было готово, я остановился и быстро отправил несколько десятков ледяных стрел. 3 из них защитились полупрозрачными зелеными барьерами, на которых в местах попадания появились круги, как от камня, брошенного в воду. 4-му не повезло, и он словил всю атаку на грудь. Я уже списал его со счетов, но у него был флакон с эстусом, который тот и принял. Я это успел увидеть, но слишком был занят 5-м преследователем. Он не стал защищаться, не стал уворачиваться, нет, он прошел сквозь мою атаку и попытался контратаковать. Я был удивлен, но это не застало меня врасплох, все же я тоже так умею. Хорошим способом победить кого-то неосязаемого будет самому стать неосязаемым, но там есть свои сложности, а поэтому я воспользовался более простым способом и сбил его силовым ударом. Как так случилось, что ледяные стрелы прошли насквозь, а силовой удар сбил его? Все просто, удар проходит сквозь тень мира, и его можно запустить таким образом, чтобы его эхо проходило через соседние слои. Обычно это считается непрофессионально использованным приемом, но в этом случае только так и можно. Откинув его, я следом запустил еще один град стрел, но в этот раз с сюрпризом в виде стихийной начинки. В этот раз задело всех, эффект был слабее, чем я ожидал. После уже мне пришлось защищаться, так как трое, видимо, чистых магов стали запускать в меня сгустки концентрированной смерти, тот, который шел под номером 5, создал плети с той же энергией, а четвертый, вытащив нож, плюнул на него. Именно последнего я и решил вывести первым, так как от остальных я мог защититься одним и тем же щитом, сделав его сильнее. Для начала я накинул на него ледяные оковы, а в это время второй поток сознания создавал небольшие щиты в форме гексов на пути снарядов. Ардис также участвовал в бою, атакуя силовыми ударами того любителя быть неосязаемым. Маги, поняв всю бесперспективность своих нападок, изменили тактику. Вместо множества небольших и частых атак они стали создавать одну большую совместную. Прервать их было проще некуда, меня, конечно, пытались отвлечь, но мне хватило внимания на всех. Одного из магов я просто атаковал магией разума, и тот просто упал с кровью из носа. Для надежности я атаковал и второго, навеяв свою иллюзию за спиной последнего товарища. Тот испугался и сам запустил свое заклинание по коллеге. В это время бойцы ближней дистанции просто не смогли подойти. Первый так и не смог выбраться из ледяных оков, хотя пытался изо всех сил. Второго уже вырубил Ардис одними только силовыми ударами. Где-то с шестого удара он подобрал нужную частоту и пинал его как хотел, сам при этом оставаясь в невидимости у меня за спиной. Усилив ледяные кандалы, я стал думать, что делать дальше, точнее с ними. Для начала нужно вмешаться в их память и стереть оттуда себя. Также можно скачать их знания о магии, хотя сомневаюсь, что там будет что-то полезное. Закончив с бессознательными, я подошел к уже сдавшимися войну и, недолго думая, вырубил его ментальной атакой. Сразу я так не делал, чтобы не просто стереть себя из его памяти, а заменить на образ таинственной фигуры в плаще. Последним его воспоминанием будет то, что я пойду к башням. Сам же я на всей доступной мне скорости направлюсь прочь от башен. Жаль, что не получилось в них влезть, но пытаться снова так скоро глупо. Может, на обратном пути, если за мной не будет погони. Пролетая ближе к центру, мне все больше казалось, что я попал в кривую версию Блича или что это место построил попаданец. Первый вариант был слишком абстрактен, и у меня не было каких-либо доказательств, кроме визуальных и тех тварей, которых призывали в болотной башне. Со вторым вариантом то же самое, но раз уж я здесь, то могут быть и другие. Прикрыв себя иллюзиями и максимально замаскировав огонек жизни под вуалью смерти, я отправился погулять в городе вокруг замка. Думаю, можно считать это место столицей, и получается, что я побывал в почти всех столицах в 9 мирах. Почти так, как о столице огненных великанов ничего не понятно. Всем известно об одном их городе, который могут посетить все, но они утверждают, что там дальше среди рек и фонтанов из лавы есть и другие города еще более великие, чем этот. Это даже забавно думать сейчас о том, чем они отличаются и чем похожи столицы не просто в разных странах, а в разных мирах. Тем не менее, отличий друг от друга почти нет, неважно, в чем их сравнивать. В каждой столице был бедный район, где скапливались все недовольные властью и где можно было услышать последние новости, чаще всего криминального характера. За ним было среднее кольцо или район, в котором жили мелкие ремесленники и купцы. Здесь всегда было чем поживиться чем-нибудь полезным, неважно, по какую сторону закона был ты. Также был богатый район, где жили очень обеспеченные жители и младшая аристократия, или имели там свои резиденции. Чтобы даже просто провести там разведку, нужно провести разведку. Не сказал бы, что я часто что-то у кого-то воровал, кроме знаний, но так вышло. За эти годы я не раз исследовал эти возможности с обеих сторон правосудия. Помимо всего этого был еще район аристократов, в котором в гигантских по сравнению с остальными особняках жила старшая аристократия с древней родословной и отдельно замок. Обычно лезть в подобные места — самоубийство, только если тебе не помогают изнутри, и то все еще стоит подумать, прежде чем делать. Не попадал под эту схему только Ванахим из-за того, что там нет централизованной власти, все остальные так или иначе попадали под эту схему. В этом мире было все так же, но с упором на средний класс, поэтому найти информацию было сложнее. Тем не менее, таверна в темной подворотне остается лучшим источником информации, вне зависимости от мира. Полноценно появиться и спросить интересующие меня вопросы я не мог, а каждый день никто не станет говорить, кого из аристократов можно ограбить или вовсе убить. Мне повезло, иногда мне кажется, что кроме характеристики удача мне ничего и не нужно, но я не знал, как ее увеличить, и она, в отличие от остальных, может принять отрицательное значение. Один из пьяниц как раз вел подобный разговор, но не в серьезном ключе, это скорее был пьяный бред, а нечто подобное имеет тенденцию затухать без понимающего собутыльника. С помощью иллюзий я создал для него персонального собеседника, а чтобы вопросов не возникло, одолжил на кухне пиво, точнее пиво из эстуса. Эта субстанция меня очень даже заинтересовала, а поэтому нужно будет прихватить ее с собой для изучения. Так вот, этот пьяница был не абы кем, а целым бывшим капитаном городской стражи по Северному району, но по роковой ошибке и подковерной игре его понизили до рядового. Информации он выдал много, я бы даже сказал неприлично много. У него был план, как ограбить сразу нескольких некролордов и уйти безнаказанным. Мне этот план был без надобности, но вот один из молодых лордов заинтересовал. Он был из древнего рода и сейчас безвылазно сидел у себя в особняке и восстанавливался после какого-то ритуала. Силы у него было много, но экс-капитан точно знал, что он ослаблен, и даже он с ним справится. Узнав всю информацию об этом лорде, я, поставив еще одну кружку пива, отправился в сторону особняка. Все складывается настолько удачно, что может показаться, будто я иду по чужому плану, но это невозможно. Чтобы идти по чужому плану, нужен свой, а у меня его не было изначально. По дороге я заглянул в несколько мест, которые можно было назвать аптеками и несколько ресторанов, и не ошибся. Во всем, что должно было помогать нежити, использовался эстус. Причем я нашел несколько видов этого эстуса. Помимо обычного золотистого был еще пепельный синего цвета, а также зеленый. Проведя небольшое исследование, мне удалось выяснить, что по сути, это огонь в бутылках. В мире мертвых он символизирует жизнь и силу, а у асгардцев магию. По итогу на нежить они действовали так: золотой восстанавливал жизненную силу, которая нужна нежити для усиления физических показателей, живых оно должно лечить. Синяя фляга прочищала разум и помогала нежити колдовать, как она повлияет на живых, мне непонятно. Зеленый эстус был самым простым, но, как по мне, самым полезным, так как он может восстанавливать тело. Как ни странно, нежить не регенерирует, а поэтому это средство – единственная возможность залечить физические повреждения. Нежить использовала все три вида как приправу, так как без нее нежить не чувствует вкуса еды или любые другие удовольствия. Хреново так жить, наверное. Дойдя до особняка, я включил рунное зрение и отправил Ардиса посмотреть на картину сверху. Вся территория была неплохо закрыта и могла найти даже малейшую нежизнь, что решит пересечь барьер или заденет сигнальные линии. Чтобы без проблем пройти все это, мне достаточно не закрываться вуалью и посильнее рассеять энергию смерти, сконцентрированную в моем теле. Тут была другая проблема, а именно сканер жизни. Я его ощутил, когда приблизился к замку и вошел в богатый район. По моим подсчетам, он сканирует все, каждые 10 минут, а на то, чтобы сбросить или сконцентрировать силу, мне нужно примерно 2, и того 5 минут на движение и 1 на осмотр, вполне выполним. Приготовившись в основном морально и дождавшись сканирования, я сбросил энергию в подготовленный накопитель и отправился вперед. Так просто все не было, но обычные магические ловушки для меня уже привычны, а с двумя потоками сознания и вычислительными мощностями суперкомпьютера, любая сложность пропадает вовсе. После отведенных мне 5 минут движения я остановился и нашел место, где не буду задевать сигнализацию, стал наполнять себя смертью, как из накопителя, так и беря под контроль окружающую меня силу. Так получалось куда быстрее, чем брать силу только из накопителя. Такими перебежками я и продвигался, пока не добрался до самого здания. Использовать поиск мертвых я не хотел, так как скорее всего меня засекут. Зайдя в особняк через незапертый погреб, я очутился среди стеллажей с бутылками. Вина здесь, конечно, не было. Вместо него был эстус или алкоголь на его основе или еще чего. Я честно не хотел брать все, но у меня сейчас как раз был почти пустой инвентарь, и более того, у меня появились новые пространственные карманы. Один привязан к Ардису, а второй был прямым туннелем, который вел на склад, выделенный мне Одином в его чертогах. Недолго поборовшись со своей жадностью и проиграв ей, я забрал весь погреб и даже нашел тайник. Что в нем было, я разбираться не стал, но решил, что хозяину особняка это тоже не нужно, так как оно было за стеллажом с бочками. Там было несколько темных кристаллов, 2 слитка из неблестящего серебряного металла и 3 бутылки со, скорее всего, эстусом, но бутылки не обычные, а зачарованные. Начав искать подъем наверх, я только сейчас заметил одну интересную деталь: я не чувствовал сканирования, значит, как минимум в подвале оно не работает, хотя будь я на месте местных, то защитил бы себя от слежки. Побродив по подвалу и стащив еще хлама на разбор, я нашел лестницу наверх. Снаружи я видел, что здесь как минимум 3 этажа и спальня или кабинет, как мне кажется, должна быть на последнем этаже. Дом, как и подвал, был защищен от внешнего сканирования, а поэтому половина ловушек на меня не реагировали, а с другой половиной не было проблем справиться. Продвигаясь по особняку, я искал основную лестницу, такую большую и желательно возле главного входа, но мне повезло найти подъем для слуг. Интересно, а зачем нежити вообще слуги? Есть им не нужно, они не потеют, так что скорее всего стирать тоже. Поддерживать чистоту помещений можно парой заклинаний, и о таких тут знают, так как идя по среднему району мне такие встречались. Как и говорил экс-капитан, все слуги были отпущены, и здесь находится только лорд. Это похоже на ловушку, но на меня она не может быть поставлена, я только прибыл и не успел наследить, а значит, сюда может вломиться кто-то еще. С чего я это решил? Так сюда сейчас, не скрываясь, шли 2 отряда, причем с 2 разных сторон и в разных цветах. Помимо них был еще и 3-й отряд, но он встал на границе и не заходит на территорию особняка, то есть у меня 2 варианта. Первый — это успеть все сделать до того, как они зайдут в особняк, и второй — это подождать, пока они зайдут и столкнутся с хозяином этого дома. Первый, как по мне, неосуществим, так как я вряд ли успею, а вот второй вполне можно попробовать. За обеими группами я следил через Ардиса, который завис сверху, чтобы случайно не столкнуться с ними, но при этом быть рядом с событиями. Я стал осматривать комнаты. Пролетал я все это, становясь неосязаемым, чтобы не скрипеть дверьми. Многие комнаты были почти пустыми, лишь несколько из них выглядели как жилые или около того. Хотя что я знаю о жизни нежити, может, им и этого хватает. Комнатой, в которой я решил дождаться начала и продолжения грядущих событий, была библиотека, из которой можно было попасть в кабинет. Книг тут было много, но я ощущал леденящую ауру хозяина, а поэтому использовать массовые заклинания для сканирования не мог. Осмотрев название книг, я удивился, здесь были только древние фолианты, некоторые из них я уже встречал в личных коллекциях Одина и Локи. Я и правда хотел бы остаться там и скопировать все книги, хотя бы вручную, но некролорд, видимо, решил дождаться гостей в своем кабинете, а поэтому мне пришлось ретироваться, и я попал в его сейф. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать, так как не ожидал, что, уйдя через пол со 2-го этажа на 1-й, окажусь в комнате Скрудж Макдака. Она реально вся была забита золотыми монетами, по предварительным оценкам здесь было не меньше 1 тонны золота и серебра, вдвое больше. Помимо монет здесь были и произведения искусства, и какие-то снадобья, и кажется, вообще все ценные, что было в доме. Возможно, сюда это сложили, чтобы оно не пострадало во время битвы, а значит, лорд точно знал о грядущем нападении и готовился заранее. Забрав только небольшую часть себе в инвентарь, остальное я перебросил на склад. К счастью, он достаточно объемный, чтобы вместить в себя даже больше, а простенькие големы, которых я собрал, смогут все первично рассортировать. Пока я занимался столь богоугодным делом, мне кажется, что и один Илоки его одобрит, наверху уже началась битва. К моему удивлению, она разворачивалась не в самом поместье, а в саду за ним, который выглядел достаточно ухоженным, и вот за ним точно следили. Следя за ходом боя через Ардиса, я отправился к книгам и перенес их на склад. Мне, конечно, оригиналы не нужны, но вот мой учитель оценит коллекцию. Битва была жестокой, половина 1-го отряда уже разорвана, а 2-й пока не вступил в бой. Некролорд же выглядел нормально, для живого трупа явно мог продолжать весь день. Все защитные барьеры вокруг особняка были уничтожены, а поэтому у меня появился один очень глупый план. Для начала я дождусь, пока 2-й отряд вступит в бой, а после под иллюзиями подберусь и попробую отрезать кусок. 1-й отряд явно должен был как-то ослабить некролорда, так как закидывать его зельями и стрелял какими-то лучами, и хочу вам сказать, он стал гораздо медленней. Когда весь 1-й отряд кончился в бой, вступил 2-й отряд, который тоже начал атаку с зелий. Снадобья вступили в реакцию и начали создавать пену, именно этот момент я выбрал для атаки. Пока лорд сбрасывал с себя быстротвердеющую пену, а остальной отряд, видимо, вытягивал из него силы, я, создав на себе иллюзию одного из бойцов 1-го отряда, и напал с мечом Ди с наполненным энергией под завязку. Мне попытались что-то выкрикнуть, но буду я их слушать? Нет, конечно. Поэтому, подойдя вплотную, я отчекрыжил кисть руки и, подхватив ее телекинезом, отпрыгнул. Уйдя в невидимость на глазах некоторых бойцов из 2-го отряда, я рванул к крыше особняка. Спустившись с другой стороны, я направился в город, чтобы там затеряться. Конечно, можно было бы сразу отправиться на выход, но где я еще смогу безнаказанно погулять и стащить все, что не прибито, А еще сколько шуток можно устроить? Если точнее, то наказать меня могут, только если поймают здесь, а в любом другом мире мне нальют и скажут, что это очень классная история и может даже поверит, хотя это не обязательно. Забравшись на очередную крышу среднего района, я прилег и стал смотреть через Ардиса, как закончилась битва. Ну, во-первых, будем считать, что мой вклад в победу был неоценим и только за счет этого они победили, а так они быстро справились и ослабили его достаточно, затем надели ему какой-то ошейник. После этого он уже не двигался, но это вряд ли лишило его ни жизни. Им даже не пришлось задействовать третий отряд, который, кстати, куда-то делся во время битвы. Ну, они до этого стояли ровно в месте, где я отступил, так что мне же лучше. Думаю, первым делом можно наведаться в какой-нибудь еще дом лорда или, например, в оружейную лавку, чтобы набрать местных материалов. Пока я размышлял, моя интуиция взвыла, и я рыбкой прыгнул с крыши в переулок, но чувство опасности никуда не делось, а только усилилось. Я ожидал атаки сверху, так как там что-то громыхнуло, но мне прилетело в голову что-то со спины. Нужно было носить шлем, как мне советовал Тор. Меня не вырубило, но на меня надели ошейник, похожий на тот, что надели на лорда. И я не смог двигать конечностями, также моя некроэнергия была заблокирована. А вот магия и остальные силы были мне подконтрольны. К сожалению, атаковать их сейчас было бы неразумно, так как они воссоединились с остатками второго отряда и сейчас меня конвоировали вместе с лордом. Ардис продолжал следить с неба и был готов к атаке, но рано пока действовать. Мы были в городской черте, а поэтому если я атакую сейчас, сюда еще и стража сбежится. Во время моих путешествий она не была видна хоть где-то, но если был экс-капитан, то должны быть и другие. Пока я готовился к двум исходам. Первый, нас будут тащить глубже в город. Тогда нужно будет атаковать возле условно оживленной улицы и освободить лорда, чтобы он прикрыл мой отход. Он-то не должен знать, что именно я отрубил ему руку. Второй вариант, если они потащат нас за город в условно безлюдное место, тогда можно будет просто их перебить и все, а лорда все равно освободить, чтобы он им проблем на каком-нибудь другом уровне создал, ну так из вредности. План был неплох, не без огрехов, но сработать должен, жаль только до его реализации не дошло. В какой-то момент конвоирующий нас отряд остановился, а его окружили всего четверо бойцов в непримечательных рваных балахонах. Несколько секунд все стояли молча и не двигались, а после один из балахончиков указал на меня. Я думал, что за меня поборются, а я в это время сбегу, но нет, меня просто выкинули и быстро стали отходить назад. Тут был только один вариант: нужно что-то делать именно сейчас, после уже не будет шанса или он будет сильно меньше. Недолго думая, я заморозил ошейник и постарался разорвать его силовой вспышкой. Удалось это лишь частично, я вновь мог двигаться, но некроэнергия была мне недоступна. Первым делом я вновь использовал силовую вспышку, постаравшись отбросить балахончиков подальше, но те просто проигнорировали мой удар и окружили меня и поставили барьер. Закрывшись ледяным коконом, я выбросил вокруг себя взрывчатку с полным спектром моих сил, но эти гады опять не пострадали, как минимум на вид. Дальше я собирался зарядить в них своеобразным рассинганом из манны и света, экспериментальная штука. Это искра света с закрученной вокруг маной, которая помогает искре добраться до места, но они меня телепортировали в мрачную комнату с решетками на окне и металлической дверью. Черт возьми, никогда не думал, что попаду в тюрьму. И какого черта я не смог их хотя бы задержать? Ардис, проверка связи. Связь есть. Отлично, тогда давай думать, что делать и как сбежать. Для начала нужно избавиться от этого ошейника. Хорошая идея. Кстати, если вам интересно, вы находитесь на втором этаже замка. Надеюсь, не того самого замка. К сожалению, да и еще мне понадобится время, чтобы обойти некоторые из барьеров и сигналок. Мне удалось выяснить, что так как я не являюсь полностью живым или мертвым, то на меня не реагируют большинство сигналок, но чтобы через них смог пройти ты, мне нужно разобраться, как их отключить или скрыть тебя. Ну это хорошо, скажешь, как будут продвижения. Пока мы общались, я осматривал то, что осталось от ошейника. Я его сильно повредил, и на мне осталось всего несколько полос из тусклого металла, похожего на тот, что был в тайнике. Заморозить его не получилось, как и уничтожить светом, но мой меч спокойно его разрезал, заодно и мне шею поцарапав. Почему так, я понял достаточно быстро, все дело в энергии смерти, металлу не реагировал ни на что кроме этого. Хотя правильнее сказать, что он не реагировал на тот уровень сил, которым я мог ранить сам себя, а вот что-то сильнее уже спокойно его разрушает. С этим буду разбираться позже, на всякий случай я не стал убирать его в инвентарь, вдруг кто из недоназгулов решит заглянуть. Теперь нужно выбираться отсюда, для начала камера была не полностью пустой, тут была шконка, стул и ведро в углу. Как и сказал Ардис, я был на втором этаже, это подтверждал вид из окна, в нем помимо толстых решеток было и стекло, за которым переливалось силовое поле. Использовав несколько сканирующих заклинаний, я понял, что пробиваться сквозь стены нет никакого смысла, через окно нет смысла, пока Ардис не подойдет с той стороны для взлома, остается только дверь. Чтобы у меня было достаточно времени, я призвал гримуар и через него запустил заклинание замедления времени. Этому меня научила Алекса, конечно, с разрешения ее дома, и даже поделилась своей силой времени, которую я добавил в новую ячейку кольца, когда оно закончило свою эволюцию. Сейчас я могу использовать коэффициент максимум 1 к 4. Думаю, если сейчас обновить энергию времени в кольце, то возможно усилю ее до 1 к 6, но этим все и ограничивается, может, когда договорюсь со старейшином ее дома и получу их 1 к 1000. Призвав кольцо, я зарядил заклинание. Интересно, а может, пламя Муспельхейма сможет прожечь дверь? Из моего кольца вырвалось чистое изумрудное пламя и бессильно ударилось о металл и камень. Ну да, оно больше для живых, надо было попробовать им тех балахончиков спалить, хотя это тоже вряд ли сработало бы. Его я получил во время путешествия, что логично, по Муспельхейму от того старого огненного великана, которому нужна была помощь. Если сильно упростить, то его пересовали банда малолеток, а так как у огненных великанов культ силы, они были в своем праве. С бандой я разобрался случайно, пока искал металл. Эти малолетки, которым было всего по 200 лет, состояли в банде и работали с контрабандистами из Свартальфхейма. Они поставляли металл для какого-то проекта. Когда я рассказал эту историю Одину, он ей заинтересовался и по своим источникам узнал, что материалы были нужны для искусственного бога. Это был еще один раз, когда я случайно нарушил планы мистических заговорщиков. Замка у двери, как такового, нет, и запирается она на штифты, как сейфы. Взламывать центральный узел заклинания почти бессмысленно, так как он завязан на какой-то еще находящийся за пределами моего восприятия. Зато можно открыть каждый штифт по одному, чем я и занялся. С каждой стороны их было по 3, и с этим была проблема, так как они были связаны еще и по сторонам. Создать алгоритм, который должен их взломать, было несложно, но вот реализовать его без ритуала было сложно. Провозился я с этим слишком долго, из-за чего, когда я открыл дверь, за ним стоял балахончика с ключом, который, видимо, пришел за мной. Я попытался его атаковать, но на стихии бессмертия ему было плевать, а пробить его естественное сопротивление у меня не получилось. Выхватив меч, я рубанул его, и это возымело эффект, он после удара растворился в воздухе. Вот какого черта у них невосприимчивость к магии, я вроде маг, а все проблемы решаю с помощью меча. В следующую секунду появились сразу трое и скрутили меня, отобрали меч и повели куда-то. Тащили меня по мрачным коридорам недолго, но я успел предупредить Ардиса, чтобы тот пока затаился, но если все будет спокойно, продолжал взлом системы. Меня привели в зал, оформленном в темно-зеленых тонах, посередине него находилась монструозная магическая печать. За всем этим на троне сидела женщина с черными волосами, изумрудными глазами и такого же цвета одеждой. Все это казалось мне смутно знакомым, но найти, откуда мне это знакомо, я не смог, даже идеальная память не помогла. Потом попробую провести медитацию во внутреннем мире. За черным троном росло черное же дерево без листьев. Вначале я подумал, что мне показалось. Прислушавшись к ощущениям, я им не поверил, это был Игдрасиль, но не величественное древо, а маленькое, точнее сопоставимое с обычными деревьями. Один из балахонщиков передал ей мой меч, на который она смотрела с неподдельным интересом, а двое других держали меня, хотя я и не сильно вырывался. С мечом в руке она встала со своего трона и подошла ко мне. Протянув свою руку, она погладила мою щеку и сказала: «Здравствуй, дитя мое», а у нее приятный голос. «Стоп, что?» Не удержав голос, последнее вырвалось у меня. «Что?» Примечание к части. «Дед Максим, это случаем не ключ на 16, какой-то космонавт-инженер?» «Нет, это обелиск некроморфов. Не знаю, кто ты, но помоги мне уничтожить его поскорее». «Дед Максим, подожди, так это были не консультанты?» «Так вот почему на просьбу отвести меня к отделу с инструментами эти дураки отвели меня к какому-то обелиску. Ну раз уж это не ключ на 16, то мне это не интересно. Ладно, поищу другой магазин. Где-то еще, дед Максим, это ключ на 16, продавщица некой шестерочки. Нет, это томатный сок, дед Максим. Фу, тогда дайте один, тут каждый пуст сам для себя выбирает. А это случаем не ключ на 16, продавщица некой шестерочки. Это канистра, дед Максим. Нет, спасибо, я не голодный. О, это точно ключ на 16, продавщица некой шестерочки. Мужчина, это вообще плюмбус. Мы продуктовый магазин, у нас нет инструментов. Дед Максим, так вот почему я не нашел ничего похожего на этот непонятный ключ на 16. Ну ладно, а где магазин инструментов? Продолжение возможно будет. Часть 54. Ты, как, что? Я был в шоке, хотя это объясняло бы мои силы. Ладно, нет, это почти ничего не объясняет, кроме послания, оставленного вместе с амулетом. Включив эмпатию, я ничего от нее не почувствовал. Черт, либо мне сил не хватает, либо у нее эмоций нет. Чему ты так удивлен, дитя мое? Не каждый день узнаешь, что ты дитя богини смерти. Она смотрела на меня, как-то выжидающе, будто ждала какой-то еще фразы. Я же в это время пытался настроить эмпатию, пытаясь ощутить хотя бы отголоски или оттенок мыслей, но ничего. Мне это нужно было, для того чтобы понять, врет она или нет. Анализ тоже отказывался работать на ней, но это было ожидаемо. А вот на летающих балахонах он сработал. Они назывались ликами смерти и были неуязвимы для любых атак, не содержащими энергии жизни. Получается, что тот, который исчез после удара, тоже не получил никаких повреждений. С одной стороны, такая слабость присуща только низшей нежити, и с ней смогут справиться обычные воины Асгарда. Но, во-первых, ты еще до этого догадался, а во-вторых, никакая другая мертвечина не сможет нанести им вред. Мой клинок опасно поблескивал в руках богини смерти, и она заметила, куда я смотрю. Хмыкнул, она покрутила и осмотрела меч, после чего вновь посмотрела на меня. Неплохой клинок, но у него все еще нет имени, хоть он и успел поучаствовать в великих приключениях. Я посчитал, что самому давать имя клинку будет неправильно, хотя на самом деле я об этом просто не задумывался. Вообще меч является дополнением в моем арсенале, а основой магия. Поэтому я вообще не часто думаю о нем. Знаешь, дитя мое, лгать нехорошо, но в честь нашего воссоединения, я сделаю вид, что не заметила это. Учту на будущее, а может рассказать что-нибудь, например, о моем происхождении, и что же тебе интересно. Я думала, в Асгарде хорошая система образования, и вы проходили тему размножения. Чего? Я не об этом. В данной теме я достаточно подкован, по крайней мере в теоретическом аспекте. Правда, это нужно еще проверить, но тогда я не понимаю твой вопрос, что ты хочешь узнать. Чего? Проверить? Я имею в виду такие важные аспекты, как, каким образом я оказался в Асгарде, кто мой отец, и десятки вопросов в том же направлении мысли. Так вот, о чем ты? На эти два вопроса я могу ответить сейчас, а остальные десятки послушаю позже. Мне показалось, или надо мной уже дважды поиздевались. Ее эмоции я все еще не чувствую, но вот интуиция подсказывает. В Асгард отправила тебя я, чтобы ты мог расти в максимально эффективной среде, и ты меня не разочаровал. Подобрался так близко к Одину, осталось заманить его в ловушку. Что касается твоего отца, то можешь забыть о нем. Он был достаточно сильным ледяным великаном и ненавидел Асгард, поэтому с радостью поучаствовал в ритуале для твоего создания. Это было неожиданно, хотя принадлежность к ледяным великанам меня не удивляет. Нужно разузнать про ритуал, почему-то вся эта тема меня как-то задевает. Мне правда не все равно, и это шокирует. Честно, я ожидал чего угодно, но не этого. Ардис, что там у тебя? Меня заметили, но не смогли найти, хотя балахоны прошли уже 4 раза. Мне нужно еще немного времени для взлома барьеров. Хорошо, скажи, как закончишь, как бы мне не было интересно, но отсюда нужно бежать. Расскажешь подробней, что значит для моего создания, то есть я про ритуал, для чего он был нужен, что это за ритуал. Тот момент, что он мертв, тебя не волнует? Я в мире мертвых, тут все мертвы, так что нет, не волнует. Ну, он мертв окончательно, хотя это не важно. Что касается ритуала, то он из древних времен, когда героями не становились их, создавали. Это вроде до рождения Бури, деда Одина. О тех временах мало что известно, тогда и существовали только 2 мира из 9, это Муспельхейме и Нифельхейм. Хорошо, что мне нужно тянуть время, может, что интересного узнаю, С другой стороны, мне в некоторой степени страшно здесь быть. Это тот случай, когда я реально могу умереть, и сделать с этим ничего нельзя. Может прикинуться немного валенком, но не слишком сильно, чтобы не взвесить. Понятнее не стало, учился вроде хорошо, но эпоху создания героев не помню. Возможно, это какая-то тайна из эпохи Бора или Бури. Не разочаровывай меня, Артур. Не мысли столь ограничено время не начинается с нашей семьи. Так стоп, она назвала Бора и Бури своей семьей. Вроде все их потомки живут в Асгарде, не считая тех, кто свалил в Ванахим или мир кельтской мифологии. Семьи, он тебе не сказал? Понятно, у него всегда было много тайн, в которые он не посвящает даже ближайших своих сподвижников. Я родная сестра Одина и истинная наследница асгардского трона. Неожиданно, к такому меня жизнь не готовила. В мифологии моего прошлого мира Хила, точнее Хель была дочерью Лаки, ну на крайний случай Одина, по крайней мере в кино. Но сестра, это уже ни в какие ворота, хотя это значит, что я племянник Одина. Ардис, пора валить отсюда. Мое миропонимание немного ломается. Что там с охраной? Все готово, 5 минут и у тебя будет коридор для побега. По моим подсчетам у тебя будет около 8 минут, после включится активная защита. Сказать проще, чем сделать, она конечно еще тот кладезь знаний, да еще и моя мать как оказалось, но лучше я это все после узнаю у Одина. Раз ты наследница, то получается ты старшая сестра Одина? Нет, я младшая сестра, но именно мне было обещано царство богов и титул Одина. Обещан? Разве Асгард не был создан Одином и его братьями? Так ты совсем ничего не знаешь, на что рассчитывало это старичье, отправив тебя сюда и не сказав правды. Мне нужно подумать, сейчас мои слуги сопроводят тебя в гостевую комнату и там ты тихо посидишь. С этими словами от нее ударило силой, но система заблокировала ментальное воздействие. Сделаю вид, что подчиняюсь, все равно говорить с ней еще раз я не собираюсь. Хорошо, буду тихим. На секунду мне показалось, что она удивилась, но я не уверен. Еще кое-что, дитя мое, скажи своему механическому слуге прекратить тщетные попытки взломать систему безопасности или их прекращу я. Ардис, назад. Понял, уже. А как, так у вас постоянная связь и ты смог отозвать его невзирая на препятствия в виде отсекающего барьера? Интересно, очень интересно. Меня увели, но не в ту же камеру, как я ожидал, а в реально гостевую комнату. Причем комната была обставлена по моде где-то 18-19 века, точнее не скажу. Кровать с балдахином, большой резной шкаф, множество нашивок и складок на ткани. Как по мне, это выглядит ужасно, слишком вычурно. Нужно отсюда выбираться, Ардис, просканируй защиту, может еще сможем сбежать? Секунду. Нет, защита полностью обновлена, ее взлом займет меньше времени, но боюсь, за этим будут четко следить. Не получается через окно, выйдем через главный вход. Использовав все известные мне виды сканирования, я получил четкую картинку замка, с планом каждого этажа и с расположением каждого мертвого и живого. Что забавно, помимо меня было еще 3 живых и одной из них была сама Хила. Еще заложники или может гости, хотя было бы забавно, если окажется, что это мои братья или сестры, но это бред. Скорее всего, это ледяные великаны, возможно даже расходный материал для ритуалов. Думаю, если сильно задержусь здесь, то тоже стану таким расходником. Ардис, что можешь сказать про защиту, есть в ней что-нибудь необычное? Если сделать скидку на большое содержание энергии смерти, то ничего сверхъестественного нет. Пассивная защита представлена в виде множества барьеров, ловушек и заклинаний для обнаружения, также есть активная защита. Активная, надеюсь, это не то, что я думаю. Скажи, что нет, к сожалению, это оно. У башни есть мощные пушки, с радиусом атаки в 0,5 км, хотя они выглядят так, как будто способны и на 100 км выстрелить. Вот это уже проблема, и как отсюда сбежать? Подожди, 0,5 км, а по городу она стрелять может? Может и, судя по всему, уже не раз стреляла, некоторые из них наведены на дома древних родов. Черт, значит в городе не потеряться, какие еще остаются варианты? Хила сама уже сказала про отсекающий барьер, значит из замка не телепортироваться, а при попытке сделать это за его пределами все может пойти не так. С телепортацией у меня до сих пор все сложно и делать в попыхах будет опасно. Нужно подумать и осмотреться в замке, заодно, может найду что интересное. Перед дверью стоят 2 странников в качестве почетного караула и в 2 соседних комнатах еще по 6 в качестве нормальной охраны. Вообще нужно попробовать пройти сквозь пол или потолок, но вначале нужно подготовить оружие против балахонов. Для начала нужно добыть энергии жизни, которую можно выделить из маны, нужно будет поместить энергию в кольцо. Начертив на полу магическую схему, состоящую из трех кругов, описывающих друг друга, я достал несколько изумрудов. Два из трех кругов нужны были для сокрытия моих действий, третий же участвовал в запечатывании энергии в камень. Изумруд был мной выбран неспроста, так как он лучше всего подходил именно для магической энергии жизни и энергии растений, для жизненной силы, той, которая находится в теле, лучше подходит рубин. Потратив примерно половину своего резерва, я создал 5 заряженных изумрудов, а также немного закалил меч из льда, его можно будет усилить, вставив в него камень, но и так он должен их ранить, но не убить. Перед тем, как прыгать на другой этаж, я проверил, где находятся мертвецы. По всему замку они были расположены по нескольким зонам, по крайней мере с двух сканирований их расположение не сильно изменилось. Пройдя сквозь потолок, я увидел точно такую же комнату, только в моей превалировали красный и желтый цвет, а тут черный и зеленый, какой-то Гриффиндор и Слизерин. Почему меня не в эту комнату посадили, она выглядит куда лучше, но все равно слишком вычурно. Увидев себя в зеркале, я влепил себе руку в лицо, опять забыл включить невидимость. Повезло, что здесь никого не было. Выйдя через дверь, я подкинул монетку и пошел налево. Хоть у меня есть карта, но я могу лишь предполагать, что и где находится. Коридоры были сделаны из черного камня, и в них не было ничего лишнего, в смысле, в них не было вообще ничего. Причем коридоры были как будто монолитны, в том смысле, что не было видно никаких стыков или чего-то подобного. Даже создавалось впечатление, что проходы были прямо выплавлены, а не построены. Продвигаясь вперед, мне попадались и другие комнаты, но они были все сделаны по одному дизайну. Дойдя до своего рода пожарной лестницы, я думал подкинуть монетку, чтобы решить вверх или вниз, но снизу кто-то стал подниматься. Так как на этой лестнице мы не разойдемся, то я пошел вверх. Пятый этаж, по крайней мере та часть, что я обошел, тоже была заполнена жилыми комнатами, но их было меньше, зато они были больше. Поднимаясь дальше, вырисовывалась одна тенденция, пока на одном из этажей не осталась одна комната.